Глава 6. Родители работают, дети катаются на велосипеде. В субботу на обед Мирей приготовила детям бутерброды. Вечером знаменитый банкет охотников. Ей пришлось нанять 4 дополнительных работников. Мюриэль и Луиза на подачу и 2 парней на кухню. Все студенты. Это дешевле, чем нанимать профессионалов. Неудобство в том, что они никогда раньше не работали в ресторанном бизнесе. Придется им все объяснять, а значит терять время. Обстановка скорее напряженная. Ролан мечется повсюду, лается на всех, как собака, постоянно выходит из себя. Матушкины гены, наверное. Оба парня с трудом его выносят и стараются как можно чаще устраивать перерывы. Ким, наиболее симпатичный из 2, объясняет девочкам. Это чтобы не сорваться. Мюриэль и Луиза выбегают к ним на улицу выкурить сигаретку и переброситься парой шуток. С клиентами им скорее повезло, в зале относительно спокойно. Миры, хозяйка, следит за каждым их шагом. Это действует им на нервы, но вообще-то она не вредная, так что порядок. Все утро Людо и малыш Лю сидели в квартире на 2 этаже. Играли, потом делали домашние задания, как им велела Мирей. К полудню они проголодались, промчались на перегонки вниз по лестнице, поспорив, кто первый добежит до кухни. Выиграл Людо. Понятно, он же старше. Но, заметив отца у кухонных плит с пылающими щеками и покрытые каплями пота шеи, он сдержал победный вопль. Как и малыш Лю позади свои возмущенные протесты. Слишком поздно. Их выдал грохот шагов. Ролан с выпученными глазами обернулся с криком «Вон отсюда! Нашли время мне мешать!». В панике они развернулись и кинулись обратно через большой зал. Мирей удалось остановить их. Она сразу заметила, что малыш Лю еле сдерживает слезы. Но времени мало. Она прикинулась, что ничего не видит, и протянула им бутерброды, проговаривая весь список наставлений. «Во-первых, ступайте есть на улицу, чтобы нигде не оставить пятен, не рассыпать крошек и ничего не испачкать. Делайте все аккуратнее, ладно? Да, папа немного нервный, но вы должны понимать, что когда банкет, он всегда такой. Сколько хлопот и какая ответственность. Поэтому сегодня, дети, ведите себя хорошо и разберитесь сами, как большие. Погода хорошая, ну, дождь перестал, уже хорошо, так что можете играть на улице весь день, понятно?» Оба кивнули и ответили. «Да, мам». Она сунула им куртки и открыла дверь, чтобы они убирались, и как можно быстрее, пожалуйста. Они съели бутерброды, усевшись на ступеньках крыльца, не говоря ни слова. Потом поразмыслили над дальнейшими планами. Классики, покидать мячик, салки, 1, 2, 3, замри. Ничто особенно не привлекало. Тогда пошли в гараж с велосипедами. Но кататься им разрешалось только на заднем дворе ресторана, а это тоже не очень-то интересно. Родители всегда говорили, что на улицу вылезать нельзя, потому что они еще слишком маленькие, а там машины, и это опасно. Что до малыша Лю, Людо был согласен. Тот действительно совсем кроха, только поступил в подготовительный и кататься умеет только на 3-колесном. Но он-то сам уже 2-классник и с отпадным велосипедом-вездеходом. Какой же он маленький, даже смешно. И все же они 4 часа катались по кругу, а потом бросили и по-настоящему заскучали. Но ненадолго, потому что у Людо появилась идея. Он нашел в гараже веревку, привязал ее одним концом к багажнику своего велосипеда, а другим к рулю 3-колесника малыша Лю. Наклонившись всем телом вперед, надавил ногой на педаль и, выждав момент, тронулся с места. 30 минут спустя они проехали всего 2 километра и уже устали. Вначале все шло нормально. Малыш Лю немного помогал Людо, нажимая на свои педали. Но с какого-то момента он бросил это занятие и просто позволял себя катить. Голова у него все время была повернута назад. Он следил за дорогой. Его делом было предупредить, если он услышит, как со спины их догоняет машина. И он отнесся к заданию со всей серьезностью. Людо со своей стороны тоже следил, естественно, за встречными машинами. Если одна из них приближалась, они быстренько сворачивали на обочину, заталкивали велосипед и 3-колесник в густую траву, а сами прятались в кювете, ожидая, пока автомобиль проедет. Они так делали из опасения, что кто-нибудь их узнает и завернет предупредить родителей. Но все эти остановки отнимали массу времени. К тому же сегодня суббота, рыночный день, так что движение довольно оживленное. За поворотом малыш Лю не видит дороги, но слышит, как что-то движется. Он кричит Людо: «Машина!» Они прячут велосипеды в траву, присаживаются в кювете и вытягивают шею, чтобы посмотреть, как проедет очередной автомобиль. Но на этот раз катится вовсе не машина. Это дама, которая продает на рынке овощи и мед. Они не знают здесь никого другого, кто разъезжал бы на повозке, в которую впряжен осел. Она остановилась рядом с ними. Берта, ее собака, сбежала в кювет и обнюхала их. «Вы, детки, улиток собираете?» «Нет, нет, мы отдыхаем. Вот и все». «А, ну хорошо. А куда потом направитесь?» «К дедушке Фердинанду». А вот он удивится, когда вас увидит, верно? Знаете, до туда еще 2 километра. Неважно. И как вам нравится проехаться на повозке? Им еще как нравится. Она подходит к ослу. Дорогой мой Корнелиус, не согласишься ли ты сопроводить этих молодых людей к их дедушке? Малыш Лю и Людо смущенно смеются. Марселина шепчет им, никогда не знаешь, согласится он или нет. Потом роется в кармане и сует каждому по куску моркови. Они вытягивают ладони, ослик очень аккуратно берет их, хрупает и качает головой. «О, я так рада, что ты согласен. Спасибо, дорогой Корнелиус». Одураченные дети переглядываются, они не знали, что ослики так хорошо понимают все слова.